Глава 25. Сердце человека всегда стремится к жизни. Дома никого, кроме меня и собаки. Приношу с балкона стремянку, поднимаюсь к антресоли в прихожей, открываю дверцы. От пыли старых вещей чихаю. На звук из кухни прибегает Гоша. Передо мной уложенные друг на друга тяжеленные альбомы в дерматиновых обложках. Зеленый, желтый, коричневый, темно-красный. С какого начать? Вытягиваю зеленый, любимый цвет. Из него высыпаются черно-белые снимки. Под мышкой альбом не удержать, спускаюсь, кладу его на пол. Заново взбираюсь по лестнице, чтобы закрыть антресоль. Гоша обнюхивает трофей, подталкивает ко мне лапой. Это альбом с фотографиями родителей, уже женатых, до нашего рождения. Внутри все обклеено снимками, но архива так много, что его просто закидали между страниц. Снимки разного размера. Большие, средние, крошечные. Какие-то смяты, с оторванными углами. Есть засвеченные и обрезанные. Вот папа в полный рост. Он в плавках на пляже, рядом с ним, судя по изящной руке на его плече, девушка. Но она отрезана ножницами. Вот темная карточка. На ней папа с мамой в ночном заснеженном городе стоят под уличным фонарем. Мама в теплой шапке и в пальто с меховым воротником. На обороте подпись. 1973 год. Мы в Ленинграде. Озираюсь, хотя знаю, что дома никого нет, и целую на фотографии сначала папу, потом маму. Листаю дальше. Из предпоследнего разворота выпадает снимок размером в два спичечных коробка. Как сейчас помню, это дядя Игорь снимал на свой зенит. Папа соорудил на пляже навес из палок и большой простыни. Как только наши соли губы синели от долгого барахтания в воде, папа загонял нас внутрь. На фото мы с папой впились в дынные дольки. Сидим под навесом. Али, видимо, у воды, строит песочные замки. Дяде Игорю привезли эту дыню из Ташкента. Вытянутой формы, медовая, сочная. Сок стекал по животам, оставляя липкие дорожки. У нас с папой похожие улыбки. Снимаю с вешалки в прихожей свою куртку, прячу фотографию во внутренний карман. Али разболелся, ангина. Бабушка сбивает ему температуру уксусным раствором, поит чаем с малиной, кормит супом из деревенской курицы, смазывает миндалины. Судя по реакции Али, чем-то противным. Достаю с книжной полки «Детей капитана Гранта». Когда болеешь, Жюль Верн здорово отвлекает. Приношу книгу Али. Открываю первую попавшуюся страницу и попадаю на мысль путешественника Паганеля. Сравнение — самое рискованное из известных мне риторических фигур. Бойся сравнений и прибегай к ним лишь в самых крайних случаях. После школы гуляю по городу, иногда с Миланой или Гошей, чаще один. Сижу в тихих переулках крепости, делаю записи в блокноте. Сегодня написал о желаниях. Если бы я поймал золотую рыбку, какое желание попросил бы ее исполнить? Никакое. Я бы отпустил ее в воду и продолжил жить. Каким бы несправедливым ни казался мне мир, он такой, какой есть, и движется туда, куда должен двигаться. Что впускать в себя, а что нет — наш выбор. Перечитываю и удивляюсь, что не попросил золотую рыбку о папином возвращении. Возвращать другого человека — есть в этом принуждение. Можно ли испытать радость от принуждения кого-то к чему-то? Нет. А еще возвращение отца — это мое желание, и оно может не совпадать с тем, чего хочет он. Как я представляю себе свое будущее, Так и папа представляет себе свое. Может, он больше не видит в нем нас, монолит, дачу у Инжирной, кормильца и вообще этот город. Стою у парных ворот крепости. Отсюда красивый вид на дом, в котором мы живем. Вот наш угловой балкон на четвертом этаже. Стремянка, табуретка и выкрашенная в белый старая тумбочка. В ней бабушка хранит картошку и лук. Наш дом называют монолитом. Дедушка объяснял, что это из-за монолитной скалы, которую обнаружили геологи, когда изучали место закладки фундамента. Монолит стоит на возвышенности, на пересечении двух улиц, Коммунистической и Гуси-Гаджиева. Поэтому его видно со всех центральных улочек. Где бы я ни был, куда бы ни забрел, ищу глазами знакомые балконы монолита. Когда нахожу, понимаю, я дома. Дедушка тоже любит монолит, особенно двор с тремя арочными входами, благодаря которым здесь сквозняк даже в самый жаркий день. Помнит ли город людей, которые прожили в нем всю жизнь? Ежедневно ходили по его улицам, вдыхали его бриз, пыль и дым, боролись за его мир и целостность, опускали в его землю любимых людей и встречали объятиями новое поколение. Знаю, что всех лиц не запомнить, что люди похожи на быстрое, бесконечное течение реки. Но верю, что город помнит тех, кто его любит, кто служит ему делом. Они оставляют тут отпечатки души. Любовь, как и зло, со временем не испаряется. Она пропитывает собой пространство. Но в отличие от зла, любовь возрождает. Я люблю свой город. Если когда-нибудь отсюда уеду, то обязательно вернусь. Хотя важно ли место, когда ношу город в себе? Он и есть я. В любое время могу мысленно пройтись по родным улицам. Часто так делаю, когда на даче тоскую по городу. Закрываю глаза и иду на прогулку. Небо ясное. Выглянуло солнце, но воздух морозный. Он нравится мне своей свежестью и напоминанием, что скоро Новый год. Вот-вот начнут украшать город. Снег, если вдруг и решит заглянуть в наши края, то не раньше конца января. Сам не замечаю, как дохожу до оперного театра. Удивительно, если вспомнить, какой тяжелый сегодня портфель. 6 уроков. Но необъяснимая сила подталкивает меня вглубь города. Я проходил мимо кафе с большой витриной, когда увидел их, сидящих за столиком у стены. Папа с какой-то женщиной. Они что-то пили, то ли чай, то ли кофе, между ними наполовину съеденное пирожное. Сначала я решил, что мне показалось, пошел дальше. «Амир, дела совсем плохи, раз тебе везде мерещится папа», сказал себе и вернулся. Конечно, я могу обознаться, но перепутать папу с чужим человеком — нет уж. Я спрятался за платаном, стал рассматривать пару. Может, все же ошибся? Папа в Кировабаде, он занят на работе и переживает расставание с мамой. Нет, это точно папа. Коричневое пальто, которое ему подарила мама, свисает со стула. Он что-то объясняет женщине, она слушает его, неодобрительно покачивает головой. Потом они молчат. Папа целует ее руку, долго удерживая у своих губ. Разочарование во мне смешалось с яростью. Кто эта женщина? Почему папа целует ей руки? Она оборачивается и смотрит на деревья в мою сторону. Красивая. Похожа на киноактрису. Тонкая, голубоглазая, с длинными русыми волосами. Мне хочется незаметно уйти и убедить себя, что мне все приснилось, что папа не обманул нас, что он вот-вот позвонит и по традиции спросит: «Амир, что нового сегодня узнал ты о мире?» Сегодня я узнал, что папа может врать, что папа нашел другую. Набираюсь смелости и подхожу к витрине. Встречаемся взглядами. Увидев меня, папа замирает, потом вскакивает со стула и спешит к выходу. убегаю. Скрываюсь в толпе туристов, проходящих по торговой. Голос экскурсовода громко стучит в ушах. Наш город находится в зоне полупустыни с умеренно теплым климатом, для которого характерно жаркое сухое лето и короткая мягкая зима. Каспийское море не замерзает, поэтому морской порт здесь функционирует круглый год. На бульваре вновь на удивление малолюдно. Не помню, какими улицами я сюда пришел. Очнулся уже у моря. Снял шапку, развязал шарф, скинул портфель. Обернулся. Нет ли папы? Никого. Только девочка выгуливает щенка. Достаю из кармана куртки нашу с папой фотографию. Рву на маленькие кусочки. Бросаю в воду. В доме тишина. Меня встречает Гоша. Носится по прихожей, указывая носом то на двери гостиной, то на детскую. Это сообщение, что бабушка и мама перед телевизором, а Али у себя. Раз нет суеты, значит брату лучше. Вот-вот придет дедушка. Бабушка накроет ему ужин на кухне, мама сядет с ними, и они будут болтать на самые обычные темы. О том, что у Али наконец-то спала температура и горло не такое красное. Что бабушка утром вдруг изъявила желание погулять с Гошей. Он так галантно ведет себя в квартире, будто никогда не жил на улице. Чудо-пес! Что в воскресенье на даче надо утеплить в спальне окна, вытащить из погреба закрутки и привезти их в город для новогоднего стола. И да, Новый год на носу. Пора достать с антресоли елочные игрушки. У нас стеклянные, разрисованные вручную. Их нужно только протереть влажной тряпкой, чтобы заблестели. Жизнь в нашем доме, в котором теперь нет папы, продолжается. Сердце человека всегда стремится к жизни, даже когда ему очень больно. Я дома. Бросаю портфель в прихожей и, не поцеловав маму с бабушкой, иду в комнату. Внутри пусто. В голове ни одной мысли. Али заснул в обнимку с книгой. Снимаю одежду и тоже залезаю в постель. В комнату заходит мама. Она встревожена, что я сразу лег. Целует меня в висок. «Мам, кажется, я тоже заболел».